В окне Лукашин увидел Нонну Сергеевну, жиличку. Она была в пальто и в шапочке, видно только, что вернулась домой. Он вспомнил, что о ней весь вечер не было сказано ни слова, точно ее не существовало в доме. Она медленно подняла руки, сняла шапочку и задернула занавеску на окне. Лукашин стоял, курил трубку и думал. Он думал, что не следует сразу поддаваться уговорам Веденеева. Может, другие посоветуют что-нибудь лучшее, кто знает. Деньги у него есть, можно не спешить. И отдохнуть не мешает. Вот так стоять и смотреть на белый свет. Какой он, оказывается, бывает тихий и ясный, и кроткий. Потом в его мысли вошла Марийка и произвела там шум и смятение. «Очень красивая женщина», — думал Лукашин с волнением. «Замечательной красоты женщина». Он уже не думал, что она смеется над ним. Он видел, что она обрадовалась ему от души. Он думал, каждому человеку нужно иметь около себя близкого товарища, родную душу. Ему представилось, как они с красивой и любящей женой сидят рядышком, рука в руке, и всем друг с другом делятся и советуются. Что это я думаю? Она, может быть, и в мыслях ничего не имеет. Напрасно я сказал Мариамне, что у меня зубы вставные. Она уж, наверное, Марийке доложила. Марийка, уходя, сказала, между прочим, что придет завтра вечером после смены. Если придет завтра вечером, значит, хочет со мной увидеться. А не придет, значит, это все так, одно пустопорожнее кокетство. Марийка пришла на другой вечер, пришла и на третий. Через неделю они с Лукашиным объяснились. Еще через несколько дней Лукашин переехал со своим сундучком в Марийкину комнату. В доме, где жила Марийка, было 8 подъездов, 5 этажей. С каждой лестничной площадки вход в 2 квартиры. В каждой квартире 3 комнаты и кухня. Марийка жила по 6-й лестнице, на 5-м этаже. В квартире напротив жил председатель завкома Уздечкин. До войны ему принадлежала вся квартира. Теперь только 2 комнаты. В 3-й жила секретарша директора Анна Ивановна с долговязой дочкой Таней. Анна Ивановна приехала в августе 1941 года. Уздечкин был тогда уже на фронте. Нюра, его жена, уехала с санитарным поездом. Дома с детьми осталась Ольга Матвеевна, Нюрина мать. Ольгу Матвеевну вызвали в домоуправление и сказали, что она должна уступить одну комнату эвакуированной женщине. Ольга Матвеевна стала кричать, побежала в райсовет и в военкомат. Не помогло, везде ее только стыдили. Пришлось смириться. Перед вечером прибыли Анна Ивановна с Таней. Ольга Матвеевна вдруг вошла к ним, не постучав, влезла на стол и стала снимать занавески с окон. «Только полгода как куплены», — сказала она обиженно, хотя ее ни о чем не спрашивали. «Еще себе пригодятся». Она унесла занавески и вернулась за зеркалом. Ей велено было отдать эвакуированным комнату с мебелью, но Ольга Матвеевна рассудила, что ни к чему им зеркало, обойдутся и так. За зеркалом обои были темные, не выгоревшие. Из комочка паутины выбежал паук, побежал по стенке. Анна Ивановна, разбиравшая чемодан, встала с колен и сказала дочери: «Ну-ка, Таня, помоги мне». Они вдвоем вытащили в переднюю всю мебель до последнего стула. С абажуром Анна Ивановна долго возилась, пока сняла. Вся запылилась и раскраснелась, а, сняв абажур, сказала Ольге Матвеевне: «Лампочку не отдам. Без света сидеть не намерена. Куплю, тогда отдам». Ольга Матвеевна была довольна, что все ее добро осталось при ней. Но было обидно, что приезжая гордячка так легко отказалась от даровой роскоши, ни о чем не просила, все вышвырнула. «Спать-то на чем будете?» — спросила Ольга Матвеевна.